Глава вторая. Утром за мной приехал экипаж. Вышел страж в ливрее и провозгласил на всю улицу: «Десай Алисе Риверс, десай Кора Мартинс, экипаж отвезет вас во дворец на отбор невест». В это время я попивала кофе со своей подругой и Германом. Услышав зычный голос, выплюнула кофе на наш дизайнерский стол. Теперь половина соседей будет думать, что мы на отбор собрались. «Сейчас очки в два кармана положишь, горлопан недоделанный!» Кора истерически захрюкала. «Ей хорошо. О нас подумают соседи, быстрее прибегут за платьями и сплетнями. А мне? Как свою репутацию блюсти?» Батюшка в последнюю встречу недвусмысленно намекнул. «Опозорю род, выдаст замуж». При всей его родительской любви он же из лучших побуждений, чтобы кровиночка репутацию семьи не испортила. «А значит...» Примет все возможные меры, чтобы меня усмирить. Хорошо, что Кора ехала со мной, оставив вместо себя первую помощницу. Девушка обещала при малейших трудностях обращаться к моей подруге за помощью. А Кора, в свою очередь, заказала кучу порталов-привязок в ателье, чтобы было можно там появиться при малейшем трудоголическом порыве. Так мы и добрались до впечатляющего дворца Ревенера Миртеорона. Герман, как ни странно, последние пару дней держался молчаливо. Видимо, мои угрозы сделать его лысой мышью даром не прошли. Встречал нас уже хорошо знакомый Карган Старжетель. «Уважаемые Десы де Риверт и де Мадрелли, позвольте засвидетельствовать вам свое почтение». Склонился он в поклоне. «Дорогой Десс!» С нажимом ответила я после приветственного реверанса. «Напоминаю, что с императором мы согласовали наше участие при условии, что будем присутствовать под именами Лисы Риверс и Коры Мартинс. Придерживайтесь, пожалуйста, договоренностей». «Прошу прощения, Десая!» — выделил это слово гном. «Риверс! Служанки проводят вас в ваши покои!» «Нас с Корой разделили! Ее покои находились на третьем этаже, а мои — около покоев императора! Ну, спасибо, что они в комнаты будущей супруги заселили!» «Да для чего такая близость к монарху?» Но раздумывать об этом времени не было. Через 30 минут с момента моего пребывания во дворце ко мне ворвалась полная женщина со строгим выражением лица. «Лиси Риверс?» — вопросительно посмотрела она на меня. «С кем имею честь?» — оторвалась я от изучения своего белья в чемодане. «Не самая плохая ситуация, в которой я могла быть застукана. Да и бельем могла похвастаться. Кружевные облака, как называла мою коллекцию Каролина». А нечего просто так врываться. «Меня зовут Десса Эрлинда де Лантимор. Я преподаватель этикета в семье императора и ваша...» Она немного поморщилась. «Помощница на этом мероприятии». Она обладала такой заурядной внешностью, что без представления ее должности я бы подумала, что она мэтресса по этикету или что-то подобное. Серые волосы, невыразительные черты лица, полный надменности взгляд. Вот вроде женщина, а подать правильно свою красоту не умеет. Кора ей в помощи, может, и приведет эту неухоженную женщину в порядок. Тут отлично вписалась бы цитата моей бабушки, которую она повторяла, затягивая на мне первые корсеты под яростные вопли несогласия и боли. «Маньяком можешь ты не быть, но сексуальным быть обязан». Но не об этом мне сейчас нужно думать. «Отлично!» Я встала с кровати и посмотрела на женщину. «Раз вы преподаватель этикета, может, мы с вами быстро договоримся о необходимости стучать, прежде чем войти?» И многозначительно кивнула на дверь. Суровая аристократка опешила, но виду не подала. «Прошу простить меня, Десая!» Тут она выделила мой статус. «Ой, кто-то обломится потом!» «Лиси Риверс, так с чем вы пришли?» Через полчаса состоится завтрак с девушками и знакомство с вами». Поджала она губы. «Будет неприлично, если вы опоздаете». «Да, вы правы», — улыбнулась я. «Тогда поспешим». И отбросила в сторону очередные трусы. Ну, не брать же их с собой, право слово. Десса Арлинда де Лантимор вела меня по коридорам замка, а лакеи украдкой заинтересованно посматривали мне вслед. А я смотрела на них. Выскажусь так. Там было на что посмотреть. Дойдя до какого-то очередного коридора, моя угрюмая помощница повернулась ко мне и сообщила. «Здесь расселили девушек. У них есть общая гостиная, двор для прогулок и штат прислуги. Завтракают они тоже здесь». Она внимательно посмотрела на меня. «С вами». Я, осматривая стены с гобеленами, вяло ответила. «И с вами». Мы остановились. Статс-даме мои слова не понравились. Пришлось пояснить. «Десса де Лантимор. Первые несколько дней дорогу до крыла девушек самостоятельно я не найду. А значит, вам придется провожать меня сюда. И если потребуется, водить по замку. И еще...» Сменил я интонацию на более строгую. «На все события Кора Мартинс тоже приглашена. И на завтраках присутствует вместе со мной. Это понятно?» «Да, Десая». «Хорошо, тогда прошу пригласить и ее на знакомство с девушками». А сама прошла в открытую дверь в столовую. Здесь еще никого из будущих невест императора не было, только туда-сюда сновали слуги, накрывая на стол. Я подошла к окну, чтобы рассмотреть внутренний двор, отданный для прогулок юных дев, и задумалась. Как я докатилась до жизни такой! Согласилась поработать во дворце, соблюдать все эти церемонии и следить за каждым сказанным словом. Вот действительно, я вроде бы меньше глупостей делаю с годами, но качество этих самых глупостей неустанно растет. «А, вот и ты, злобная ведьма!» Зашла в зал подруга, показывая на меня пальцем, и зловеще захохотала. Десса Арлинда явно удивилась нашей поистине недворцовой манере общения и схватилась обеими руками за лоб. «Я уверена, — устала начала она, — что пара занятий со мной вам, — она глазами указала на меня и подругу, — тоже понадобится». «Это еще что?» Подал голос мой фамильяр, которого принесла Кора. «Вы их пока под мухой не видели». «Под мухой?» Женщина сильно повысила голос, отчего казалось, что она скоро запищит, как свистулька. «Какая белая, несносная и не затыкающаяся мышь!» Я угрожающе посмотрела на Германа. Он мой взгляд оценил. Спрыгнул с рук Коры и расположился на стуле во главе огромного стола. «Что смотришь?» — обратился фамильяр к опешившему лакею, который расставлял блюда возле этого места, явно не одобряя присутствие грызуна возле еды. «Не видишь, благороднейшему фамильяру тоже нужен табурет подле главной распорядительницы отбора». Я только закатила глаза. Но мужчина все понял. Быстро ушел и буквально через 10 секунд принес отдельный табурет для моей ласки. Мы, три женщины, все это время молча стояли, постигая манеру общения фамильяра. Первой в себя пришла Десса Арлинда. «Дорогие Десаи, девушки готовы. Негоже томить их в ожидании завтрака. Если вы не возражаете, я всех позову, и они представятся вам». «Через минуту, Десса». С нажимом проговорила я. «Во-первых, странно, что с девушками я буду общаться, не узнав у императора о его предпочтениях. Во-вторых, я ничего о претендентках не знаю, а мне задание на отбор придумывать. Мне просто необходимо поговорить с его величеством», — развела я руками. Кора со стервенением кусала губы. Это она так сдерживается от напрашивающегося ехидного комментария. И моргала. Видимо, пытался таким образом сказать, чтобы я оставалась в спокойном настроении и не пыталась сжечь огненной магией этот императорский синий чулок. Интересно, надолго у моей болтушки хватит терпения? Она уже в состоянии вулкана. Чувствую, скоро начнет изрыгать проклятия и покрывать ругательствами местные порядки. Этикет мы не любим. Это да. Это предвидел его величество, начала моя строгая якобы помощница. И просил сообщить, что государственные дела не ждут. Она посмотрела на меня и усмехнулась. Вот же перечница старая. Может, и юная, конечно, но поди разбери, когда она одета. Я даже приличных эпитетов подобрать не могу. Пока я раздумывала, как пройти мимо нее и, выпихнув из окна, обставить все, будто это несчастный случай. Но смысла не было. Этаж-то первый. Та продолжила. Вечером он будет ожидать вас на аудиенции в своей личной гостиной. А в вашей комнате уже находится вся необходимая информация про девушек. Отбор начнется через 2 дня. У вас есть небольшой запас времени, чтобы все изучить и придумать пару-тройку испытаний. Кора властно махнула. «Выпускайте, Кракен! Приглашайте невест, то есть!» «Надо призадуматься, с такими замашками ей прямой путь на отбор!» «Так, глядишь, и императора захомутаем!» Десса Орлинда вышла за дверь. Мы с Корой остались ненадолго вдвоем, но молчали. Я глазами пересчитывала стулья. «Вот драконище! Кто так делает?» «Мало того, что я не знаю ничего о возможных невестах, так я и об их количестве не предупреждена. А если их 100, как надолго мы застрянем в замке?» «Ох, зря я только условия вознаграждения изучила». Герман озабоченно взглянул на свободные места за столом, читая мои мысли. «Боишься?» Он прыгнул мне на руки. «Как мне выбрать только одну невесту?» Начала я испуганно. «Наверняка они все прекрасные, юные и добрые десы. Но Герман не был бы моим фамильяром, если бы не сказал. Брось их в озеро и выбери ту, которая всплывет». Кора нервически захихикала, а фамильяр продолжил. «А что, за один день решим столько проблем? Что там у тебя в договоре прописано? Можешь любой вид испытаний выбрать». «Цыц, ласка-маньяк!» Я вздохнула. «Миллер это предвидел, так что в договоре есть пункт о непричинении вреда невестам». «Хорошего же он о тебе мнения!» Присвистнул мой фамильяр. Тут в зал вплыла наша воспитательница-надзирательница Орлинда, а за ней достаточно большой стайкой лебедей. Нет, скорее зловещей стаей гарпий. Влетели 20 красивых аристократок. «Десая Лисси Риверс, главная распорядительница отбора». Она поклонилась в мою сторону. Голос ее, конечно, впечатляет, но точно мэтресса из академии. «Десая Кора Мартинс, помощница Десаи Лисси». Она кивком головы указала на оборотницу. Мы обе склонились в легком поклоне перед девушками. Часть из них ответила легким книксеном, а некоторые в недоумении воззрились на нас. Удивились, что распорядительница не аристократка. «Смотрите, девушки, любое проявление неуважения я вам еще припомню. Занимайте места!» — громко проговорила Десса-помощница. Девушки расселись по свободным стульям. Орлинда села по правую руку от меня, а Кора заняла место слева. Между мной и подругой расположился притихший Герман. Впечатлился таким количеством прекрасного. Все это розовое облако из красивых лиц, длинных воздушных платьев и тоненьких голосков начало хаотичное представление себя любимых. Я даже не пыталась запомнить имена. После завтрака выучу. Наверняка в личных делах изображения этих дев имеются. Но, конечно, кто-то отличился больше, и их имена врезались в память. Десса Катарина де Тион, одна из принцесс Датхара. вассального южного государства. По слухам, у правителя сбежала старшая дочь Александра, и ее розыск поручили моему несостоявшемуся жениху Миллеру. Похоже, пока безуспешно. Старшая принцесса еще не найдена, иначе сама была бы на отборе. Но вернемся к младшей. Юная 19-летняя блондинка с синими глазами во время завтрака часто говорила не впопад. Я и Орлинда переглянулись. Надеюсь, эта строгая женщина возьмет ее под свое крыло. Десса Алинея де Гринберг, дочь герцога де Гринберга, одного из самых богатых людей в стране. Запомнила я ее по надменному лицу. Видимо, девушка считала, что я и Кора ей не ровня. Посмотрим, дорогая, как пройдет отбор для тебя. Десса Жизель Арверас, драконица. С ней мы были заочно знакомы, так как ее брат близко общался с моим. Но мы никогда не встречались. Сказалась разница в возрасте. Девушка была темноволосой красавицей, как и присуща драконам. Прекрасно поддерживала беседу, вела себя как истинная аристократка-умница. Пока болею за нее. Десса Ирлиса Дамарис тоже драконица и тоже мне понравилась. Как правило, у драконов очень красивые тонкие черты лица. Все представители этой расы обладают темными локонами и карими глазами. Ирлиса исключением не была и также отличалась безукоризненной вежливостью и почтением ко мне. И последняя, Лидия де Врие, рыжая, как спелый плод карамболы, с веснушками, рассыпавшимися по всей мордашке, зелеными глазами и воинственным поведением. Посмотришь так на нас двоих и задумаешься, кто же из нас ведьма. Де Врие – человеческие маги. Ее отец стал великим артефактором, и девушка обладала этим же даром. Она явилась на завтрак, в отличие от остальных, не в платье, а в брюках, корсете и зеленой рубашке. На голове держались окуляры. Видно, что этот отбор ей нужен, как мертвецу, мозги. Таких я уважала. Девочка хотела оставить след за собой, а не быть обычным придатком у мужчин. Поможем. В целом, завтрак прошел хорошо. Девушки немного оттаяли и перестали смущаться. Этому очень помогла Кора. Когда вся эта компания узнала, что помогает мне не только строгая блюстительница этикета, но и самая известная модистка Аридии, девушки весело защебетали о последних веяниях моды. Несчастная Орлинда, которая про одежду знала только одно – костюм должен быть практичным, чтобы было куда пассатижи спрятать, не знала, куда себя деть. Я сочувствующе положила руку на ее кисть. Пусть не думает, что я злобная и пафосная Мегера. Могу и добренькой побыть ради разнообразия. Как ни странно, она посмотрела на меня с благодарностью. Вот и маленькая победа. Миром правит любовь и добродетель. А они, как известно, слепы и злы. Иначе Орлинда от одного касания ведьмы так не размякла бы. «Десса Риверс», — услышала я высокомерный голос с другой стороны стола. И имени девушки я не запомнила, одно могу сказать — стерва. И голос, и наружность — все выдает склочницу. «Могу я поинтересоваться?» «Поинтересуйтесь». Я откинулась на спинку стула. В воздухе запахло грозой. Вокруг стало тихо. Кора подпирала подбородок рукой в ожидании возможного скандала. Герман, чувствуя общее настроение, распушил хвост, готовясь вцепиться в волосы чванливой барышни. Остальные девушки притихли. А Орлинда притворилась совой. Молчала и водила глазами от меня к невесте претендентки. «Почему его величество поручил именно вам?» Она выделила обращение. «Обычной Десае проводить отбор. Почему я должна подчиняться горожанке?» «Стефания!» — вспомнила я имя этой змейки-канарейки. Поводила глазами по моей фигуре. «Или вы обладаете какими-то обширными компетенциями, о которых нам не сообщили?» Она многозначительно посмотрела на меня. «Чем я обладаю? Это она намекает, что я любовница императора? Вот же стерва крашеная!» «Или не крашеная?» Пока я не выдирала ей волос, уверенности в натуральности оттенка не было. «Дорогая Десса Стефания!» — вкрадчиво заговорила я. «Моя подруга и фамильяр подобрались. Чувствуют, что запахло жареным, а точнее жареной курицей, которую я могу подать на весь императорский стол. Вы могли бы пропускать слова не только через рот, но и еще через мозг». «Что ты сказала, плебейка?» Весь лоск спал с аристократки, но тут распахнулись двери, и мы обе отвлеклись от нашей перепалки, глядя на входящего. В зал, чеканя шаг, вошел его величество Ревенер Мир Теорон, а за ним два стражника и его главный помощник, и мой уже старый знакомый, гном Карган Старжетель. «Десса де Бернар», — громко провозгласил монарх. Моя противница вся сжалась от его тона. «Кто вам позволил неуважительно разговаривать с главной распорядительницей отбора?» «Ваше Величество!» — заискивающе начала девушка. «Я не закончил!» Он окинул взглядом нашу группу. Все повскакивали с мест, и я в том числе, и склонились в поклоне перед императором. «Сядьте, девушки, и запомните!» Он мазнул взглядом по мне. «К Десай распорядительнице относиться как ко мне. Она для вас и мать родная, и самое главное». «Мать? Он сказал мать? Вообще-то возраст женщины зависит только от ее планов на будущее. А я обзаводиться потомством в ближайшее время не желала». Его Величество продолжил. «А что до вас, Десса де Бернар, я вынужден с вами распрощаться». Он развел руками. «Вы не уважаете выбор императора, а значит и меня самого. Уважение – важное качество для моей будущей супруги». Мне даже стало жалко девочку. Немного. Ну, ляпнула, не подумав. Но и вступиться я не решилась, иначе окажусь сейчас на месте этой недалекой дур... Дессы. «Ваше Величество!» Тихонько прошелестела она. «Прошу меня извинить, я не хотела обидеть Десаю Риверс». «Но обидели!» Припечатал он и кивнул гному. Гном, в свою очередь, кивнул стражу. Хорошо, хоть тот никому не кивнул, а то какой-то круговорот кивков в природе. А взял и вывел девушку за пределы столовой. И их осталось 19. «Тихо, почти про себя», — проговорила Орлинда. Быстро прибежали слуги и принесли кресло для императора. Он занял свое место на противоположном конце стола, который так скандально покинула Стефания, и кивнул в мою сторону. «Как вы устроились?» «Вы мне, Ваше Величество?» Оглянулась я по сторонам. «Конечно! Самое главное — хорошо устроить ведьму!» Он пытливым взглядом изучал меня. «Как говорила еще моя бабка, ведьмы, обиженные на людей, убегают в лес и кошмарят народ», — добавила я. «А что? Не только у императора бабушка цитатами сыпала». Наш монарх улыбнулся. «Это пока. Пока он близко не познакомился с моим темпераментом. Правда, есть возможность быть раскрытой заранее. Его брат вводил крепкую дружбу с Себастьяном. А значит, братец мог предупредить о моем несносном характере. Но, как следует верной подданной, я благоговела и тупо улыбалась любому жесту этого мужчины. Я так делала, девушки так делали. Кора вот тоже идиотничала. Одна Орлинда оставалась невозмутимой. «Спасибо, все отлично, Ваше Величество!» — сменила я тон на более серьезный. Все присутствующие сделали вид, что мою предпоследнюю фразу никто не слышал. «А вы, Десая Мартинс?» — обратился император к моей подруге. «Есть ли у вас какие-то пожелания?» Моя пантерка даже растерялась. «А благодарю, Ваше Величество! Все хорошо!» Она усиленно закивала. Он радостно потер руки. «Тогда приступим к завтраку!» Лакеи тут же выбежали из смежной комнаты и внесли еще с десяток новых блюд. «Мы, все присутствующие девочки, а я настаиваю, что все присутствующие девочки при императоре есть не могли, сильно стеснялись. Потому так и сидели, ковыряя вилками то, что лежало на тарелках. Через полчаса ревенер император Аридии встал и громко сказал: «Спасибо всем за завтрак. Вас, уже обращаясь ко мне, Десая Риверс, жду за ужином в гостиной. Деса Орлинда вас проводит. Милые Десы!» Он галантно поклонился. «С вами я теперь увижусь уже на самом отборе». Женщины расчувствовались от учтивого прощания, присели в глубоких реверансах и в задумчивости разошлись. Кора и Герман прошли в мои покои, куда нас проводила Десса-воспитательница. «Вот это да!» — с облегчением выдохнула Каролина. «Не ожидала, что на первом же завтраке объявится сам император. Хорошо, что все закончилось». «Ага, это тебе хорошо», — невесело улыбнулась я. «А мне еще дела девушек изучать и с императором общаться». «Дело дрянь», — припечатал фамильяр. «Даже не представляю, как ты тут продержишься». «Ну, тебе стоит практиковаться в обете молчания». Я стрельнула в ласку глазами. «Давай мы тебя оставим». Кора, понимающе, смотрела на стопку документов на кровати. «Я погуляю с Германом по замку. Может, узнаем что-то полезное». «Спасибо, дорогая!» Я была ей очень благодарна. Всегда считала, что мир слухами полнился. И только позже появилась письменность. Все меня оставили, а я налила себе вина и начала читать личные дела моих подопечных. Так, шестерых девушек я уже запомнила. Одну даже выгнали. Быстро нашла их досье в папках. В целом больше ничего примечательного. Мне главное имена все запомнить и не путаться. А вот в информацию об остальных я вчитывалась более внимательно. Кларисса де Леруа. Светловолосая красавица графства, граничащего с де Россе и де Ланкур. Тихая и скромная, даже пару слов за столом не сказала. Евгения де Робер, вампирша? Неожиданно, я ухмыльнулась. Бледная, темные волосы, глаза темные, загадочно, одним словом. Необходимо присмотреться. Аделаида де Сантин, Мелисса де Бертран, Аннет де Морель выглядят как тройняшки. При всем желании не запомнить, кто из них кто. Все три блондинки с серыми глазами. Вряд ли задержатся. Скучные. Скука! Скука, скука! Дальше рассматривать не стала. Познакомимся в процессе. Запомнила уже половину. На данном этапе хватит. Пока изучала досье, подошло время обеда. Пищу я принимала в одиночестве. Даже немного обиделась. Где носит моего фамильяра и подругу? Потом долго придумывала возможные конкурсы на отбор и остановилась на одном. Теперь нужно дождаться встречи с императором. Одобрит ли? К вечеру мои друзья так и не объявились, и я немного начала волноваться. Но ко мне зашла Орлинда. «Десая Риверс, вы готовы?» Она критически меня осмотрела. «К чему?» «К общению с императором, конечно. Платье я поменяла еще в обед». надела изумрудное с глубоким вырезом на груди, но закрывающим все остальное. Оно струилось по телу и подчеркивало все стратегически важные места. Одним словом, я красотка. Конечно, готова, что я и озвучила. Надзирательница еще раз осмотрела меня и, видимо, не найдя причин для переодевания, кивком головы указала следовать за ней, что я и сделала. Покои были совсем рядом, два шага, и я в личном пространстве императора. Это он, конечно, недальновидно поступил. Кто-кто? А ведьмы личные границы мало уважают. Переступают через них, как через мусор на дороге. Войдя в гордом одиночестве, Арлинда предпочла остаться за дверью. Я присела в книгсине перед монархом. Он, в свою очередь, пристально обвел взглядом мою фигуру, но знаю я, что хороша, и жестом пригласил сесть напротив него. «Приступим-с», — начал мой сюзерен. Невольно отвела взгляд. «Ну да чего красивчо... император, в смысле?» «Ваше Величество, хотелось бы узнать, а чего вы ожидаете от отбора?» Очень высоким голосом спросила я. «Кто знал, что я могу общаться при помощи передачи ультразвука?» «Я?» Он откинулся на диване. «Мне казалось, что словосочетание «отбор невест» уже подразумевает всем понятный смысл». И разочарованно посмотрел на меня. А когда брутальный, властный мужчина смотрит на меня таким взглядом... Кому я вру? Ревенер первый? Первый, кто так на меня посмотрел. Но раз уж вы просите, ответом будет то, что я позвал вас подобрать мне подходящую невесту. Так они все подходящие, развела я руками. Красивые, воспитанные, аристократки. Можно хоть пару критериев. «Ну, вы же можете воспользоваться даром». «Дар не игрушка». Я вздохнула. «Могу, но не факт, что вам такой выбор понравится». «Что это значит?» Ревенер удивился. «У всех девушек из благородных семей есть свойство подстраиваться под мужчину. Я могу посмотреть сейчас и отобрать пятерых, а через два дня...» Когда они узнают вас получше, я выберу уже совершенно других девушек. Может, вы скажете, чего бы хотели от невесты?» Я захлопала ресницами. «А дар используем в финале. Вы же не хотите провести остаток жизни с женщиной, которая идеально вам подходит, но будет скучной, как Орлин...» Тут я прикусила язык, а император укоризненно посмотрел на меня. «Как... Молчание затягивалось. «Ну, помогайте, ваше величество! Одна я не справлюсь!» Дракон рассмеялся и взял меня за руку. Ай, в груди приятно разлилось странное новое ощущение. «А вот такого нам не надо! А вот давайте этого избежим! Нечего мне с венценосными флиртовать!» Тут и так очередь в 20 человек. В 19 уже точнее. Пока пробьемся, постареем. Но глупо отрицать мысль, что его величество мне нравится. Он хорош собой, не тиранит своих слуг. Это я себя имею в виду. Образован. Еще бы корону не носил, сама бы затащила этого дракона в свое ведьминское логово. «Хотел бы вам помочь, но в голову приходит то же имя». И он, наверное, витал в своих мыслях, так как взгляд на меня не поднял, а рассматривал мою маленькую ладошку, лежащую в его обеих руках. Кашлянула, обратив на себя внимание. «Вернемся к дару. У вас ведь и свой дар имеется». С насмешливо-томным взглядом кивнула его величеству. «Так можно и всех конкурсанток за день-два проверить». «Никакого во мне чинопочитания!» «Это я сейчас намекнула государю, чтобы он на парность всех дочерей дворян перепробовал». «Остановись, ведьма!» Древние жители Аридии до сих пор вспоминают, как наши братья, Так можно про девочек говорить? Превосходно горит. Хоть в камин пихай, если древесины нехватка. Но когда хотела, я могла быть убедительной. Это мой император, и как-никак я желаю ему счастья. Хорошо, Лисси. Он опять усмехнулся и выпустил мою руку. А что ему делать? Кидать меня в костер такую нужную? Рановато. Вы умеете убеждать. Рассматривайте девушек, примеряя их на себя. Что это значит, ваше величество? Все просто. Мне не нравятся тихие скромные овечки, краснеющие от любого слова мужчины. Я люблю уверенных в себе женщин. Хищно мне улыбнулся этот холостяк. Как вы. Но чтобы была готова слушаться меня. Ага. Тебе нужна девушка со своим мнением, которое ты ей в корсет засунешь. Где я тебе такую найду? Стоп. Что значит «как я»? Ревенер Миртеорон продолжал. Чтобы на первом месте стояла семья и желание родить наследников. Образованная, способная поддерживать беседу. А еще, чтобы умела ждать. Ждать? Я удивилась, вскинув брови. Да, ждать! Ревенер вздохнул и весь как-то подобрался. Я бы даже сказала, напрягся. Было видно, что эта тема ему неприятна. Я ведь император. У меня много дел и много женщин. Нужна способная смириться с этим. Так они все из знатных семей. Я обреченно вздохнула. Всех аристократок воспитывают в таком ключе. «Вам это не нравится, Лисси?» — спросил император, непозволительно близко наклоняясь ко мне. «Ну, я ведь именно из-за такой участи решила покинуть семью», — ответила шепотом. «Зайди кто посторонний, подумали бы, что здесь встреча двух любовников, а не императора и его распорядительницы». «Не думал, что вы романтичны». Он не спеша выпрямился и наклонил голову вправо. «Это не относится к делу!» Смущаясь от своей реакции и жеста его величества, ответила я.